Глава 12. Меня вызвали к Рафаэлю. Вся на нервах, я стою перед старинной дубовой дверью его кабинета. У меня и правда есть магические навыки, необходимые Ми-13, но за прошедшую неделю стало ясно. У меня практически нулевые шпионские способности. Я хороша только в одном — в языках. Все остальное — полная катастрофа. Я не могу незаметно следить за кем-то, не замечаю условных знаков, не умею планировать сложные и хитроумные операции. Когда требуется физическая сила, я проигрываю. После каждого занятия по самообороне мои ребра и бедра сплошь в синяках. На тренировке на полосе препятствий я едва не сломала ногу. Большинство курсантов уже задаются вопросом, что я здесь забыла. Так что уже понятно, зачем Рафаэль меня вызвал. И перед его дверью я испытываю возрастающую уверенность, что вот-вот вылечу из академии. Сначала я не хотела поступать сюда. Всю прошлую неделю Вивиан каждое утро с 6 часов орала на меня. Тарквин и его шайка пендрагоновских подхалимов при каждом удобном случае издеваются надо мной. А вот и транспорт, который возит всех подряд. И теперь, когда я доказала, что ни на что не гожусь, все согласны, мне здесь не место. Я должна быть в восторге от перспективы выбраться отсюда. Но давайте будем честны. Мне здесь нравится. У меня появились новые друзья, и много. Хотя дело не только в этом. Я получила шанс стать кем-то значимым, изменить мир к лучшему. К тому же я живу в настоящем замке. Здесь я уже не просто Ния Мелисенда, одинокая нищая торговка книжками. У меня есть шанс стать чертовым стражем. И теперь, стоя за дверью, я представляю, как ухожу отсюда. Возвращаюсь к маме в квартиру с одной спальней, где мучительное, разрушающее душу одиночество и единственный спутник, где я наблюдаю, как мать каждый день вырубается и ночи напролет напивается, а потом ее тошнит в гостиной. Но сейчас действительно пора постучаться, потому что я стою перед дверью как ненормальная уже 10 минут. Даже вход в рабочее пространство Рафаэля выглядит устрашающе. Над готической аркой вырезаны злобные горгульи. Рядом висит металлический дверной молоточек в форме руки. Я заставляю себя взяться за него и постучать. «Войдите!» — раздается из-за двери низкий голос. «Вхожу!» И вижу Рафаэля в кожаном кресле за письменным столом из красного дерева. В камине потрескивает огонь, сквозь узкие окна в каменной стене пробиваются косые лучи. Здесь уютно и тепло от камина и свечей в канделябрах. Свет словно ласкает Рафаэля. Закатанные рукава подчеркивают его мускулы. Я совершенно не хочу вспоминать, как он выглядел без рубашки. Рафаэль хмурится, уткнувшись взглядом в бумаги на столе. «Ты хотел меня видеть?» — спрашиваю я. В комнате стоит странный гул, от которого звенит в ушах, сводит зубы, а по коже бегут мурашки. Рафаэль поднимает глаза, в них мерцают отблески пламени. «Присаживайся, моя любимая Пикси!» Он кивает на кресло с высокой деревянной спинкой напротив стола. Я опускаюсь в него. Мышцы ноют, я чувствую их слабость даже через жесткую дубовую древесину. «Я правда считаю, что могу добиться большего», — выпаливаю я. «И знаю, что ты обо мне думаешь. Знаю, что показала себя не с лучшей стороны. И что все считают, что мне здесь не место. Но я правда верю, что сейчас мое призвание — помогать Ми-13». «Ты о чем?» Рафаэль пристально смотрит на меня. «Зачем ты изливаешь на меня свои тревоги?» «Я думала, ты скажешь мне убираться из академии». Он качает головой. «Пока нет». Я с трудом перевожу дух. «Хорошо, потому что, знаешь, у меня может получиться». Я произношу это с куда большей уверенностью, чем чувствую на самом деле. «Знаю. Поэтому хочу, чтобы ты осталась. Неудивительно, что ты отстаешь от других. Ты только что пришла и пропустила 2 недели тренировок. Я взял тебя не потому, что из тебя выйдет великолепный боец, а потому, что ты страж. Но у нас всего несколько месяцев до отбора. Преподаватели научат тебя азам ведения боя, шпионажа и традиции фейри, но они не научат использовать магические способности. А у Найвен, другого стража, слишком много заданий, чтобы заниматься с тобой. Я сглатываю комок. И что мне делать? Я сам научу тебя. Ты? Лицо Рафаэля остается непроницаемым. Наши чувства друг к другу не имеют значения. И для тебя, как шпиона, чувства в принципе не имеют значения. Ты должна игнорировать их. Важны только факты. Я киваю. Тебе повезло, что ты бесчувственный. Нам необходим страж, а тебе нужно обучение, продолжает он. И я подхожу для этой роли лучше остальных. Я глубоко вздыхаю. Какое облегчение знать, что Рафаэль сможет оставить за скобками свою ненависть ко мне. Ладно. Он наклоняется, поднимает с пола деревянный ящик, ставит на стол, и гул, который я слышала, становится громче. Рафаэль поворачивает ящик так, чтобы я видела его содержимое. Внутри клубится мерцающий туман, чей цвет постоянно меняется. А еще я с трудом различаю очертания чего-то шарообразного. Да, скорее всего, это шар. Я смотрю на него и хмурюсь. Это же завеса. Это очень слабое подобие завесы. Если прикоснешься, не убьет. Но будет больно. Слышишь звук? Сразу, как только вошла, киваю я. Я слышу жужжание и чувствую легкое покалывание на тыльной стороне ладоней. Хорошо. Теперь тебе нужно достать шар из ящика. Используй магию. Я делаю глубокий вдох. Я не знаю, как делала это раньше. Призови свою силу, чтобы убрать завесу и схватить шар. Сосредоточься на магии, на своих ощущениях, на шуме и покалывании на коже. На словах все просто. Прикрыв глаза, я сосредотачиваюсь на звуке в ушах и пытаюсь очистить разум. Вибрация наполняет мое тело. Волоски на руках встают дыбом. Я открываю глаза и расслабляюсь, стараясь сосредоточиться на маленькой кружащейся поверхности и ощутить магию, струящуюся по коже. Мир вокруг меркнет. Сработало? Когда я тянусь к шару, по коже пробегают мурашки. Я словно притягиваю магию. Я вижу, как все вокруг взаимосвязано, как магические нити сплетаются в сеть, в тонкую паутину, которую можно распутать. И если просто наклониться вперед, едва мои пальцы касаются паутины, по руке прокатывается волна боли. Я вскрикиваю и отдергиваю руку. Рафаэль наблюдает за мной. Между его бровями пролегла морщинка. Он встает, подходит ближе и присаживаясь на край стола. «Дай руку», — приказывает он. Я подчиняюсь. Он касается моих пальцев своими, затем проводит по запястью. «Так лучше?» От его прикосновений по телу бегут искры, по мышцам разливается жар, у меня сбивается дыхание. «Магия исцеления», — шепчу я краснее. «Магия Рафаэля вызывает во всем теле приятное волнение. Эти прикосновения нравятся мне больше, чем следовало бы. Хочется закрыть глаза и откинуться на спинку кресла. Я хочу его руки». Я останавливаю себя, пока мысли не зашли слишком далеко. Смотрю в серебристые глаза Рафаэля. И на секунду мне кажется, что он может узнать все мои тайны. Я отдергиваю руку. «Все в порядке. Мне не нужна твоя магия». «Выражение твоего лица говорит об обратном». Рафаэль отстраняется. «Все нормально. Тебе же больно. Это легко прочесть по твоей гримасе. Ты в курсе, что твои слова часто противоречат языку тела?» «Я напрягаюсь. О чем это ты?» «А теперь у тебя такой вид, словно хочешь меня убить». «Я совершенно спокойна. Цежу я сквозь стиснутые зубы». «Ты говоришь каждому то, что он хочет слышать. Не худший навык для шпиона. Ты хорошо представляешь, что люди хотят от тебя услышать. Станой ты говоришь с любопытством и непринужденно. Сирану успокаиваешь и помогаешь ей быть собранной. Дариусу льстишь из-за его неуверенности. Ты понимаешь, что именно нужно людям, и даешь им это. И правильно. Но ты должна контролировать мимику, чтобы быть убедительной, осознавать свои эмоции и управлять ими. В моих глазах мелькает удивление. «Похоже, ты слишком пристально следишь за мной. Моя работа — присматривать за кадетами. А когда ты рядом со своей матерью, то появляется еще одна версия Нии, так?» «А при чем здесь это?» «С матерью ты более покладиста. Ты заверяешь ее, что заботишься о ней, никогда с ней не споришь. Но понимает ли она, что в глубине души ты сильно на нее обижена? Что устала собирать осколки ее беспорядочной жизни и пытаться сложить из них целое?» «Может, вернемся к тренировке?» — язвительно интересуюсь я. Рафаэль откидывается в кресле. «Это и есть тренировка. Чувства мешают сосредоточиться и разрушают твою магию. Кроме того, во время операции под прикрытием тебе нужно разбираться в себе и контролировать эмоции. Ты же не хочешь, чтобы фейри читали твои мысли. Ты должна понимать, какую информацию транслируешь другим. Понимать свою истинную сущность и прятать ее от мира, чтобы ее нельзя было использовать против тебя. Как только ты разберешься в себе, то сможешь управлять эмоциями». Он вздыхает. «Ладно, давай начнем сначала. Когда ты шла на завесу вместе с беглецами, о чем думала?» «Мне было страшно». «Понятно, но ты смогла подавить страх настолько, что призвала свою магию. Попробуй закрыть глаза и вспомнить тот момент. Ты почувствовала магию, когда вошла в завесу?» Я закрываю глаза и пытаюсь вспомнить. И вспоминаю испуг и печаль. Мне сдавливает грудь. Нет, в основном я чувствовала страх и сожаление. Я пыталась присмотреть за беглецами и не заметила, как Вена убежала. Патруль собирался схватить нас. Я уже видела, что они сделают с ней, если поймают. Они были такими жестокими, и я испугалась. «И не помнишь, как почувствовалась связь с магией?» «В тот момент не помню». «Ярость. Когда я думаю о фейри, охотящихся за маленьким босоногим Мало, то испытываю приступ ярости. Я открываю глаза. Гул пропал, покалывание в руках прошло, а в груди горячо. Смотрю на ящик. Завеса по-прежнему там, но ее сила исчезла. Я наклоняюсь вперед, готовясь к боли. Но пальцы легко проходят сквозь туман. Я хватаю шар. Моя рука все еще внутри ящика. Я смотрю на Рафаэля в ожидании его реакции. На его губах появляется улыбка, и меня тут же захлестывает поток боли. Она обжигает, пронизывает насквозь. Я кричу, ослабляю хватку и роняю шар. Тот падает на пол. В следующую секунду мои руки оказываются в руках Рафаэля. Его магия шелестит по коже, посылает пульсирующий жар в мышцы. Сердце колотится, как бешеное. Я испускаю долгий прерывистый вздох. «Спасибо!» Рафаэль приподнимает брови. «Неплохо для начала!» Я высвобождаю руки и обхватываю ими себя. Я дрожу, зубы начинают стучать. Кажется, что холод пробирает до костей. «Почему здесь так холодно?» Я смотрю на камин, где по-прежнему пляшет пламя. «Применение магии очень быстро высасывает энергию из тела», — объясняет Рафаэль. «Это значит, что она забирает твое тепло. Разве не так было в прошлый раз, когда ты использовала свою силу?» Я смутно припоминаю ледяной ветер и резкое падение температуры. «Да, действительно, так и было». «Для первого раза хорошо», — заключает Рафаэль. «Твои способности нестабильны, но над этим мы поработаем». «Есть идеи, почему магия перестала действовать?» «Нет, неправда. Магия перестала действовать, как только я взглянула на Рафаэля. Мою силу питали страх и ярость, а когда я смотрела на Рафаэля, чувствовала что-то другое. Неприятно признаваться самой себе, но мне хотелось произвести на него впечатление. Когда-то давно он отверг меня, и теперь я всего-навсего хочу доказать, что он ошибся».